Глава 45. На моем месте кто-то другой ощутил бы тоску и обиду, или даже ужас, приправленный застрявшей в горле стадии отрицания. А вот нет. Я и сейчас нищей не являюсь. Если же моя продуманная бизнес-траектория реализуется, то утрою капиталы к следующей осени. Так что не в том дело, что жалко столь бессовестно отжатого наследства. Принцип. Дам обед все капиталы или хоть бы часть отдать богоугодным заведениям на сирот и вдовиц. Но этому мерзавцу ни клочка земли, ни грошика. Ярость не замутила, напротив, прояснила сознание. И я предъявила все свои документы, попутно спокойно суховатым тоном перечисляя известных и значимых лиц в уезде, в губернии, в Москве, способных идентифицировать мою личность. Сама же поглядывала на собеседника. Сначала он смотрел на меня с удивлением и скепсисом. Потом скепсис пропал, зато появилась задумчивая хитринка. Мол, вы, сударыня, правы, но вот только есть некие обстоятельства, которые тоже имеют значение. «Аудел трампортем, сударыня!» Улыбнулся Чинуша, когда я сделала паузу. «Спасибо, Мише, этот юридический латинизм знаю давно. Не сомневаюсь, сударь, другую сторону следует выслушать и непременно в зале суда, что этот афоризм и подразумевает. Пока же судебный процесс не открылся, я желала бы вступить в право наследования. Или хотя бы убедиться, что любые действия самозванки и самозванца в отношении моей собственности будут приостановлены». «Вы, несомненно, правы, сударыня», — поспешно ответил чиновник таким тоном, что ничего хорошего ждать не следовало. «Я непременно приму меры к приостановке таковых действий. Прошу обождать!» Поспешно вышел, вернее, выкатился за дверь. Вернулся через пару минут. «Сударыня, курьер послан с необходимым поручением. Не сомневаюсь, когда вы явитесь завтра в это же время, я сообщу вам о...» «Сударь, я предпочла бы, чтобы ясность в ситуации была внесена в ближайшие часы. И готова остаться в вашем кабинете». «Дело в том», — развел руками Чинуша, «что я принужден удалиться для ежедневного доклада градоначальнику. Вряд ли вам имеет смысл остаться в моем кабинете без меня». «Вот жук болотный, вязкий, хитрый, умелый. Хотя бы вытрясти информацию. Вы не сомневаетесь в том, что именно я являюсь главным бенефициаром завещания?» Чиновник юлил, но все же кивнул. «Тогда извольте хотя бы сообщить, о каком имуществе в нем идет речь». Собеседник вздохнул, достал лист, начал перечислять. А я умело применяла дыхательные гимнастики и, кажется, успешно сделала вид, будто ничего нового не услышала. «Дом в Москве, кстати, на Малой Никитской, почти рядом три отдельных погорелых участка. С каждым годом их стоимость только увеличивается. Села в Тульской и Орловской губерниях, пай в Шуйской полотняной мануфактуре, да еще акции столичного торгового порта. Широко жил господин Бессонов», — сказал Миша. «По самой нижней шкале, если суммировать, 5 миллионов будет». «Пока что статус «журавль в небе», — вздохнула я и продолжила метафору. «Тем более журавль даже не в небе, а подстрелен и положен в чужой ягодаш». Мы беседовали в приемной опекунского совета. Решали, куда идти. «Недвижимость быстро не продать», — размышлял вслух муж. «Разве что учинить демпинг. Можно и отдать в залог, тоже на невыгодных условиях, зато получить сразу и удрать. В правах наследства тебя восстановят вот только наследство, как писал еще не родившийся Некрасов, судьи тотчас все доведали, только денег не нашли». «Невеселая перспектива», — вздохнула я. «Как бы поднажать на этого...» «Вице-председателя», — уточнил Миша. «Непосредственный начальник прихворнул. Есть очень неприятное подозрение, что не обошлось без хорошей финансовой стимуляции этого вице. И если он сегодня и отправил курьера, то к нашему котику, чтобы сообщить о вашем появлении. Вот если бы ты, мушка, сказала: «Восстановите меня в моих законных правах, и ваша премия 5% от сохраненной собственности», вот тогда он быстрее курьера помчался бы в палату уголовного суда. «Да я эти 5% нищим лучше раздам, чем с таким разбойником общаться!» Иногда мушка приходится вести переговоры и с разбойниками. Впрочем, этот вице уже скрылся, и на глаза нам попадется не скоро. «Идти в палату тебе самой тоже не самый быстрый вариант, а попробую-ка я по своему новому ведомству». «Остановить операции с наследством?» «Нет, добраться до губернатора. Пошли, сегодня мы тут точно не поймаем ни журавля, ни синицы». Мы вышли. Я на миг ослепла от полуденного зимнего солнышка. «Здравствуйте, Эмма Марковна!» Перед нами стоял Михаил Федорович Соколов. Слегка постукивал сапожком о сапожок, как любой человек, долго ждавший на морозце. Но морда была уверенно довольная. Миша шагнул вперед. «Милостивый сударь, если вы намереваетесь...» — быстро сказал Соколов. Слева и справа от него обозначились два молодца, одетые добротно, хоть и попроще. Показалось, что они ровесники мерзавца. «Вы начали говорить?» — заметил остановившийся Миша. «Нанести мне оскорбление действием, то мои люди этого не допустят!» — улыбнулся дядя Котик. «Ваши деяния, из которых вчерашнее, далеко не самое одиозное, подпадают под пункты свода законов, караются лишением дворянского достоинства и каторжными работами. Согласитесь, дать пощечину каторжнину, пусть и не осужденному, бесчестие для дающего. Кстати, если вы, подлец и мошенник, считаете себя оскорбленным этими словами...» «Так вот сразу и дуэль?» — опять усмехнулся дядя Котик. «Быть может, сударь, мы еще вернемся к этому интересному предложению, но сначала более важные дела. Простите, мне необходимо обратиться к Эмме Марковне наедине». «У меня нет секретов от этого человека», — сказала я. «Похвально», — беспечно заметил подлец. «Тогда кратко и к делу. Мы почти равны, сударыня. Ваши действия способны лишить меня положения в обществе, а мои — лишить вас наследственного достояния. Однако возможен компромисс, безопасный для вашей независимости и чести, а также возвращающий вам значительную часть достояния. Во власти каждого из нас нанести неотразимые удары, каждый из нас сильный, а с сильным предпочтительно договориться». «Мушка», — тихо сказал муж. «Михаил Федорович», — произнесла я, заметив, как напрягся котик, но тотчас понял, что обращение относилось не к нему. «Вы недавно сказали, что приходится вести переговоры и с разбойниками. Предлагаю начать прямо сейчас». «Разговор не будет скорым. На улице холодно. К тому же нам понадобится стол для составления брачного контракта. Да, Эмма Марковна, сейчас вы являетесь моей законной супругой, и выход из этого состояния для вас, увы, не будет простым и быстрым».